Глава шестая. В столовой нас уже ожидало все многочисленное семейство князя Китара. И он сам, разумеется. Последовала длительная процедура знакомства. Причем нас, как оказалось, не только знали в лицо, но еще были в курсе моих подвигов на треке, а также слышали посвященную мне балладу диких. Рогатые родственницы князя, пламенея всеми оттенками рыжего цвета в волосах, обступили нас, не давая опомниться. А было их, к слову сказать, немало. Княгиня, ее старшая дочь с тремя собственными дочерьми, двое из которых близняшки, родная сестра князя с двумя дочерьми, кузина князя с дочерью, их мужья и прочая родня мужского пола деликатно переминались в сторонке, не имея возможности пробиться к нам сквозь рогатый строй своих дам. Когда растерзание наших с Грегом скромных персон перешло в нечто совсем уже, на мой взгляд, страшное, каюсь, не люблю шумные женские компании, князь Китар решился на подвиг. А это был именно подвиг. Шутка ли? Отогнать толпу темпераментных женщин, дорвавшихся до такой интересной гонщицы и музы диких, как я, и до такого выгодного жениха, как Грег. Китар, взяв меня и Грегория на подлокти, в прямом смысле этого слова оттащил нас в сторону, ожидающих своей очереди мужчин. «Крепитесь, леди!» — шепнул он, услышав мой облегченный вздох. «Это только поначалу кажется страшным, с непривычки. Дамы заскучали и жаждут общения». Услышав последнее предложение про заскучавших и жаждущих общения дам, Грег ощутимо вздрогнул. И я его понимала. Наконец нам представили супругов всех леди, и в самую последнюю очередь князь Китар, не скрыв нотки гордости в голосе, назвал своего сына. Княжич оказался молодым парнем лет 25, то есть почти ровесником Грегориана. Симпатичный, не красавец, но порода определенно чувствовалась. Волосы рыжие, как и у всего княжеского семейства, лишь немногим темнее, чем у князя. А вот рога абсолютно идентичные, цвета потемневшего красного золота и точно такой же формы, как у отца. «Таймир, леди Иржина, к вашим услугам!» Княжич поцеловал мне руку и обменялся рукопожатием с Грегом. Брата он осмотрел вскользь, а вот я удостоилась более пристального внимания. Княжич явно не был сражен наповал моим великолепием. Все-таки у леграсов несколько иные каноны красоты, но смотрел с одобрением. Особенно на самую выдающуюся часть моего тела, обтянутую тонким эластичным платьем. Когда рассаживались за стол, последовала некоторая заминка, поскольку женщины не желали уступать место рядом со мной Таймиру. Им самим хотелось пообщаться. Но с князем особо не поспоришь. А потому справа от меня оказался сын Китара, а слева — престарелый леграс, страдающий глухотой. Старик сначала порывался меня о чем-то спрашивать, но примерно после 5 вопросов... «Что? Не слышу, милочка, говорите громче! Что-что? Ась!» Я сдалась и стала общаться только с Таймиром. «Ну что тут скажешь? Князь рассчитал все верно. Деваться мне оказалось некуда, так что у его отпрыска был карт-бланш. Впрочем, я не пожалела. Таймир оказался не глупым, эрудированным и с хорошим чувством юмора. Оставалось надеяться, что на экскурсиях будет интересно». Грегориан страдал на другом конце стола. Его посадили между двух близняшек, внучек Китара. Было им на вид лет по 17-18, но кокетничали они весьма уверенно. «Я так не умею». Прочие юные особи из семейства князя строили Грегу глазки, сидя чуть в отдалении. А судя по тому, что брат периодически вздрагивал, кое-кто из них хулиганил под столом. Интересно, чем они его там щупали? Шаловливыми ручками, хвостиками или ножками ради такого пикантного действа, выскользнувшими из туфелек? Грег в очередной раз дернулся и едва не расплескал бокал вина. Судя по его затравленному взгляду и очень хитрым мордочкам близняшек, все-таки хвостиками, так как руки обеих хулиганок находились на столе. Я еле удержалась, чтобы не прыснуть от смеха. Но именно в этот момент по моей щиколотке прошлась шелковистая кисточка хвоста моего соседа справа. Я тоже чуть не подавилась, а потом, мило улыбаясь и задумчиво глядя на свой бокал, обронила. «У меня такие острые каблуки!» Княжич дураком не был, а потому шаловливый хвост быстро убрался от моей ноги. «Что вы говорите, дорогая?» — активизировался мой глухой сосед слева. «Что у вас острое? Рожки? Ах, да, вы же человек!» Он покивал своим мыслям. В общем, обед прошел неоднозначно, но в целом семья князя мне понравилась. Все шумные, говорливые, общительные и улыбчивые. Уверена, живут они очень весело. Руби, которая последовала за мной в столовую, все это время сидела в сторонке и с интересом наблюдала за нами. А я порадовалась, что успела ее покормить заранее, так как давать собаке кусочки со стола мне бы не удалось. Сразу после десерта все переместились в гостиную пить кофе и ликеры. Псина, разумеется, тенью скользнула за нами и пристроилась возле небольшого камина, в котором, несмотря на теплую погоду, горел огонь, вероятно, для уюта. Она удобно легла и снова принялась наблюдать за всеми, а я периодически поглядывала на нее. И было на что. Минут через пять Руби встала, потянулась, а потом сделала то, отчего я на некоторое время лишилась дара речи. Она, попятившись назад, задвинулась прямо в камин и устроила свою попу непосредственно в огне. Боги, кого я пригрела? Мало того, что псинка красная и рогатая, так она еще совершенно спокойно лежит прямо в пламени и, судя по виду, получает от этого удовольствие. Заметив, что я на нее смотрю, Руби приветливо вильнула хвостом и улыбнулась во все свои клыки. «Мамочки!» Я торопливо глотнула кофе и отвела взгляд на что-то, щадящее нежную девичью психику. Посиделки подошли к концу, и мне захотелось смыться в свою комнату, потому как совершенно ошалел от всей этой рыжей, рогатой, хвостатой и ужасно шумной публики. О чем, собственно, и сообщила, мол, «Спасибо, хозяева дорогие, все было замечательно, а сейчас хочу немного отдохнуть». Лицо князя Китарра тут же приняло крайне озабоченное выражение, и он уставился на сына весьма многозначительным взглядом. Таймир это, разумеется, увидел, осознал, проникся и с самой разлюбезной улыбкой повернулся ко мне. «Иржина, а вы не желаете прогуляться по саду? У нас здесь очень красиво. Уверен, вам понравится». «Но...» — принялась я искать причины для отказа. «Не переживайте за брата. Лонна и Донна не дадут ему скучать». «Вот уж точно! Бедный Грег уже не знал, куда деваться от шебутных близняшек, а они, похоже, задались целью очаровать парня. Интересно только, как они его делить собираются?» «Пойдемте, я вам покажу удивительно красивый грот в нашем парке». Не дождавшись внятного ответа, Таймир взял меня за локоток и стал ненавязчиво перемещаться в сторону выхода, увлекая за собой. «Ладно, посмотрим, что там у них за парк, грот и все остальное. Заодно поглядим, что задумал княжич». А в том, что у него на уме какая-то хитрость, можно было не сомневаться. Точнее, не у него самого, а у его папеньки. «И, кстати, где Себастьян? Почему так долго добирается?» Руби выбралась из камина и потрусила за нами, из-за чего мне пришлось замешкаться у порога, пропустить ее вперед и только потом выйти самой. Парк вокруг княжеского дворца действительно оказался очень красивым. Ухоженные деревья и кусты, клумбы, газоны, ровные дорожки, мощенные садовой плиткой. Руби неспешно следовала за нами, а мы, беседуя, прогуливались. В целом, Таймир мне был симпатичен. Понять бы только, что задумал князь Китар и с чем вынужден был согласиться его наследник. Хотя, судя по некоторой предвкушающей томности, появившейся во взгляде в голосе княжича, я уже догадывалась, чего именно они хотят. «Иржина, вон туда! Видите?» Таймир указал рукой в сторону искусственного грота. «Внутри очень уютно. Думаю, вам понравится». Я засмотрелась, а он приподнял мою руку и нежно поцеловал. «Ну, пойдем», — я хмыкнула, — «посмотрим на грот». В гроте и правда было уютно. Он оказался не слишком большим, с пологим потолком. Широкий вход закрывали плети незнакомого мне вьющегося растения. Пол покрывали маленькие зеленые плиточки того же цвета, что и листья вьюна. На одной стене выложен узор из ракушек. Чуть в глубине, в небольшом каменном бассейне, журчала вода. У стен удобные широкие плетеные диваны с наброшенными на них покрывалами и горами подушечек, журнальные столики. Судя по свету, где-то находились встроенные точечные светильники, которые не были видны, но при этом они освещали весь грот. «Прошу вас!» Обняв меня за талию, Таймир направился к одному из диванов. Я подняла брови. Чего это он так осмелел? Но спорить не стала. Впрочем, чей-то наглый хвост опять скользнул по моей ноге, поглаживая ее, и я притормозила. «Таймир!» Протяжно, с долей удивления, произнесла я. «Да, Иржина!» Княжич понизил голос, и в нем появились вкрадчивые урчащие нотки. «Что вы делаете?» Я захлопала ресницами. «Нет, что он делал, это дураку, понятно. Но я же сейчас блондинка. Вот пусть объяснит». «Иржина!» И снова урчание в голосе. «Я пытаюсь скружить вам голову!» Парень вновь склонился к моей руке и нежно поцеловал пальчики. Все тот же наглый хвост, можно подумать, он жил отдельно от хозяина жизнью, скользнул по моей ноге вверх. «Демоны, щекотно!» «Не рассмеяться бы, а то всю игру испорчу!» «А зачем?» Я чуть наклонила голову на бок, глядя на него сквозь ресницы и легко улыбаясь. «Чтобы жениться на вас!» И он, легонько прихватив мой палец зубами, пощекотал его языком. «О! Вот Уллис! Сейчас точно рассмеюсь!» Я скосила глаза на Руби, которая сидела в углу и с огромным любопытством наблюдала за нами. У нее даже бровки поднялись, и кончик языка высунулся, так что вид был на редкость комичным. «Вы такая удивительная!» продолжал вешать мне на уши лапшу Таймир. «Я вас как увидел, сразу понял. Вы моя судьба!» «Но я же не Леграсса!» «Это не страшно! В вашей крови есть наш огонь, чего достаточно!» Говорил он чуть невнятно, поскольку продолжал целовать и щекотать языком мои пальцы. «Фу! Мало мне было того, что Руби меня обслюнявила. Теперь еще и этот. Мне непреодолимо хотелось выдернуть руку и вытереть ее о платье, но пока решила повременить. «А если не соблазнюсь?» Томно вздохнула я. «Точнее, если вам не удастся меня соблазнить. Ведь на это нужно время. Я вообще-то приличная девушка». Последнее было добавлено капризным тоном. «Ни секунды не сомневаюсь. Приемная дочь кузена императора не может быть иной», согласился Таймир, подтаскивая меня поближе, а его хвост снова погладил мою ногу, уже по коленке. Руби легла на пол и прикрыла морду лапой, впрочем, не забывая подглядывать из-под нее одним глазом. «Если мне совсем не удастся вас соблазнить, то я...» Наклонился к моему лицу Таймир. «Да...» Я уперлась в его грудь руками, не позволив прижать меня к себе. Таймир усилил нажим. Я в ответ усилила упор руками в его грудь. Несколько секунд прошли в этой молчаливой борьбе. Наконец он понял, что я не такая уж мямля, как выгляжу, и убрал давление на мою талию. «А то ж, не зря я на тренажерах занималась!» «То я вынужден буду обесчестить вас, Иржина, а потом женюсь!» Прошептал он мне на ухо. «Что, правда?» От такой искренней незамутненной наглости я прямо оторопела. «Истинная правда!» Губы княжича скользнули по моему виску. «Ой, как интересно!» «Все, включаю полную дуру». «Таймир, ну расскажите же мне, как именно вы будете меня обесчестивать?» «Лишать чести. Сейчас? Здесь?» «Вот на этом диване или вон на том?» Я, не глядя, ткнула рукой в сторону плетеной мебели. «Да», — осторожно ответил парень, явно не понимая моего энтузиазма. «Вероятно, я должна была начать кричать, плакать и сопротивляться. Вот и славно. Рвем шаблоны». «А у вас богатый опыт. Вы умеете обращаться с женщинами?» Я настороженно посмотрела ему в глаза. «Все-таки меня не каждый день соблазняют. Я хочу получить удовольствие, раз уж это будет мой первый опыт с мужчиной». Да как-то никто не жаловался». «А в каких позах вы меня будете совращать? Ой, то есть соблазнять?» И я постаралась принять самый заинтересованный вид. «Кхе-кхе!» Закашлялся Таймир, и его щеки начали розоветь. «Все-таки рыжие очень мило краснеют. У них такая светлая кожа, что румянец выглядит очаровательно». «Ну же, Таймир!» — поторопила я его. «Просветите меня. Мне же интересно. Может, мы лучше это как-то в процессе? Ну, вот еще, топнула я ножкой. Меня учили сначала изучать матчасти и инструкции. Снова выдавил из себя княжич. Таймир, скажите, я же вам на самом-то деле в качестве жены не очень нужна, да? Только в качестве родственницы императора. Парень неуверенно кивнул. Это я к чему? Вы же после свадьбы наверняка заведете любовницу. А мне посоветуете найти темпераментного мужчину. Вы ведь с рогами, вам все равно. А так у нас будет прекрасный союз. У вас любовница, у меня любовник. А брак? Это ведь такая ерунда. Официально же мы будем женаты. То есть вы согласны выйти за меня замуж? Совсем уж растерялся Таймир и даже выпустил меня из объятий. Пока нет. Вы ведь еще не доказали, что хоть что-то умеете в постели. А вдруг мне не захочется иметь любовника? Это ведь так утомительно. А муж должен быть таким, чтобы по первому моему капризу исполнять свой супружеский долг. И желательно не один раз. А то нынешние мужчины совсем измельчали. Мне подруга рассказывала. Вышла вот тоже замуж по расчету. А муж... Эх, жалко мне ее, короче. Никакой интимной жизни с этим мужем. Я сделала вид, что загрустила. «А не с мужем!» — поддался на провокацию Таймир. «Ах, княжич, кто же говорит о таких вещах вслух?» Понизила я голос. «Не с мужем? Все хорошо. Но это крайне неприятно. Прятаться, скрываться. Опять-таки с детьми в будущем могут возникнуть сложности. Впрочем, мы с вами ушли от темы. Вы же собрались меня соблазнить? Лишить чести и жениться? Начнем?» С энтузиазмом воскликнула я и уставилась на него с самым заинтересованным видом. «Да я как-то право...» Таймир сделал небольшой шажок назад. Руби в углу корчилась от собачьего смеха. «Точно говорю! У нее правда был такой вид, словно она хохочет!» «Княжич, ну куда же вы?» Я сделала крадущийся шаг в его сторону. «Он от меня! Я к нему! Он снова от меня!» Ситуация складывалась на редкость безумная. Но мне было весело, поэтому я не спешила объяснять, что всего лишь шучу. Он сам начал, а я только поддержала игру. Княжич потихоньку пятился. Я наступала. Диван попался очень кстати. Таймир споткнулся, не удержал равновесия и начал падать назад. А в процессе попытался удержаться за меня. Но я же не глупая, чтобы удерживать его. Я и не стала. Более того, вскрикнула и упала на грудь завалившегося парня, так как не устояла под его весом. Да еще случайно приложила коленом промеж ног. Правда, случайно. Не такая уж я стерва, чтобы специально увечья наносить. Жертва сначала сдавленно крякнула, потом взвыла, попыталась скорчиться, но не вышла. Сверху же лежала я. И, побледнев как полотно, сделала неудачную попытку отодвинуться. «Таймир!» — произнесла я с придыханием. «Вы такой шалунишка!» «Настоящий мужчина! Сказали, что соблазните меня, и вот соблазняете!» «Да я не...» — простонал он сквозь сжатые зубы. «Вы сейчас будете меня целовать?» Я с незамутненной радостью посмотрела ему в глаза. Он вяло трепыхнулся и снова сделал попытку отползти. Более того, хвост парня обвился вокруг моей ноги и попытался оттащить меня в сторону. «Ха! Если честно...» Что делать с бедным княжичем дальше, я не знала. Ситуация перешла в разряд полного абсурда, и нужно было как-то с честью выйти из нее. Я уже собралась рассмеяться, встать и извиниться за свой маленький розыгрыш, когда в нашем тесном кругу прибавилось народу. Раздвинулись ветки вьюна у входа, и в грот ворвался Себастьян собственной персоной. «Оу! А что это у него с лицом? Мамочки!» Да от него же искры летят во все стороны. «Ой, а вот и лорд Себастьян прибыл!» — воскликнула я. «Иржина!» — рявкнул тем временем некромант, и от него снова посыпались искры, в прямом смысле этого слова. Я не преувеличиваю. Вот тут я даже подпрыгнула на поверженном Леграссе и ощутимо струхнула. «Да!» — задушенно просипел Таймир, потом застонал и попытался слиться с обстановкой. Выражение лица у него при этом было непередаваемое. Одновременно и облегчение, и ужас, и опасение, и что-то еще, не поддающееся определению. А потом я перевела взгляд Себастьяна на Руби, до того мирно хихикавшую над моей выходкой, и икнула. Увидев некроманта, собака встала в стойку, из которой животные обычно бросаются в атаку. А потом ее голова совершенно немыслимым образом увеличилась, пасть распахнулась и приняла такие размеры, что запросто можно было откусить голову человеку. Да и не только человеку. «Уллис некроманту!» «Свой!» — истерично заорала я, таращась на Руби, которая уже прыгнула. «Себастьян, конечно, гад-гадский, но все-таки свой. Неудобно будет перед семьей, если моя собачка ему голову откусит. Да и вообще жалко, я ему еще сама не отомстила». Руби от моего вопля сбилась с траектории, сгруппировалась и пролетела в немыслимой близости от Себастьяна. Не знаю, как ей удалось так извернуться в прыжке, чтобы не свалить его, но я выдохнула с облегчением. Фух, чуть не сожрала. «Что?» — снова завопил в это время Себастьян. Он-то, бедолага, был не в курсе того, что ему только что чуть не откусила голову огромная страшная красная собака с рожками и чистоколом зубов. «Ты! Ты!» — он ткнул в мою сторону пальцем. Эк его закоротило. Только и может орать и пальцем тыкать. Ни одного связанного слова не в состоянии вымолвить. Ладно, придется брать все в свои хрупкие нежные ручки. Вот так всегда почему-то. Все сама, все сама. «Себастьян, а мы тут с Таймиром обговариваем условия нашего возможного брака. Ты немного не вовремя. Чуть-чуть бы...» Вообще-то я хотела сказать, что если бы он явился чуть пораньше, то мне не пришлось бы строить из себя идиотку и запугивать бедного княжича. Но Себастьян, как обычно, все понял по-своему. «Ах, я слишком рано! То есть вы еще не все успели сделать?» Ядовито процедил он. «Ну, Себастьян!» Я все-таки слезла с Таймира, а то как-то неудобно разговаривать в такой позе. По пути случайно заехала парню локтем в живот, выбив очередной стон. От восторга, наверное. «Ну да ничего, пусть пресс качает, живее будет!» «Не каждый же день мне делают такие в меру неприличные предложения. Я обязана была все выслушать и обговорить условия». «В меру неприличные?» Себастьяна начало трясти. Руби же села на свое прежнее место и только заинтересованно поворачивала голову от меня к нему, от него ко мне. «Ну, да, в меру неприличные. Видишь ли, Себастьян, Таймир очень любезно сообщил, что он меня сейчас по-быстренькому обесчестит, но потом, как честный Леграс, женится». «Что?» Себастьяна опять замкнуло, а с его пальцев сорвалась маленькая молния и врезалась в стену. «О да, шок, это по-нашему». «Да ты так не переживай, Себастьян». Я проводила молнию взглядом. «Мы все уже обговорили. Я, как девушка любознательная, потребовала, чтобы он сообщил, в каких именно позах будет меня развращать. Таймир немного смутился и предложил разобраться с этим в процессе». Таймир, тоже вставший с дивана и слушавший мои слова, совсем побелел. Может, зря я его сдала? Хотя нет, он уже большой мальчик. Окажись на моем месте другая девушка, она бы сейчас уже лежала с задранной юбкой на этом самом диванчике и оплакивала потерянную невинность. Так что нет, нужно уметь отвечать за свои поступки. «В процессе?» Да, Себастьян сегодня был крайне немногословен. Даже странно. «Да-да. А потом мы с ним договорились, что после свадьбы у меня будет любовник, у него любовница, и все нормально». «После свадьбы?» Некромант рванул ворот на рубашке, отчего от нее отлетела пуговка. Руби проследила за полетом пуговицы внимательным взглядом и свесила язык. «Ну, слава богам! Значит, отгрызать Себастьяну голову она передумала». «Но согласия на свадьбу я Таймиру пока не дала». Продолжила, как ни в чем не бывало. «Почему?» Этот вопрос был адресован, что удивительно, не мне, а Таймиру. Прохрипел княжич. «Леди Иржина сказала, что пока она не убедится в моей состоятельности как мужчины, то есть...» Он повторил жест Себастьяна и тоже рванул воротничок. Руби понаблюдала за приземлением второй оторвавшейся в этом гроте пуговицы. «Хорошо, что на моем платье их не имелось». «Да. Все. Видят боги, я старался держать себя в руках». И Себастьян поднял эти самые руки. «Мамочки!» — пискнула я и, схватив Таймира за руку, дернула на себя, отводя с траектории заклинания. «Валим!» Ну, мы вдвоем и свалили. За диван. На наше счастье, он стоял к стене не вплотную, а на некотором расстоянии. «Леди, но...» — попытался возмутиться княжич. «Молчи!» — шикнула я. «А то этот некромант сначала нас с тобой прихлопнет, а потом разговоры разговаривать будет». «Но это невозможно!» — возмутился наивный Леграс. «Я наследник князя!» «А он потом наши трупики поднимет. И пойдешь ты к папеньке князю в виде симпатичного такого рыжего рогатого зомби». «Зомби?» — Таймир икнул. «Угу». Я осторожно выглянула из-за дивана, но кроме Руби никого не увидела. «На вид все то же самое. Рога, хвост, руки, ноги. В целом будешь выглядеть как живой. Но ощущения уже не те, не те». «Вы так хорошо знакомы с зомби?» Таймир придвинулся ко мне поближе. «Угу. У меня зомби вместо камеристки. Очаровательный скелетик. Дариком зовут». Княжич сдавленно вздохнул и привалился к спинке дивана. А я начала опасаться. Что-то Себастьян подозрительно затих. Аж страшно. «Таймир, ты, кстати, прости меня за этот небольшой розыгрыш. Я вовсе не собиралась ничего такого с тобой делать. Но и ты пойми меня. Я же не могла в самом деле позволить тебе совершить то, что вы с князем задумали. А драться с тобой было бы как-то нехорошо». «Драться?» У Таймира начал дергаться глаз. «Иржина!» Совсем рядом с нами раздался голос Себастьяна. Находился он совсем не там, где мы видели его в последний раз, у входа. «Нет, этот демонов-некромант воспользовался тем, что мы его не видим, и подкрался сбоку. И сейчас стоял у дивана. А за его спиной сидела Руби. На всякий случай, вероятно. Но ее я заметила позднее. А поскольку Себастьян застал нас с Таймиром врасплох, мы дружно заорали и ломанулись. По-другому этого и не назовешь, честное слово, в другую сторону. Как пробка из бутылки, вылетели мы с ним в грот и замерли у выхода. Некромант демонстративно сложил руки на груди, мрачно наблюдая за нами. «Между прочим, Себастьян, пока ты тут нас пугаешь, Грега могут женить, причем на двух девушках сразу». Выдала я свой козырь. «Что?» — снова разъярился лорд Дальтехо. «Да-да, это я девушка сильная и уверенная в себе. Да и потенциальный жених мне достался всего один». Я кивнула на бледного потрепанного княжича. «А на Грегори она открыли охоту близняшки, внучки князя Китары. И я тебе честно скажу, надо спасать моего брата. Лонна и Донна девушки... Я сначала хотела сказать, что они не менее упертые, чем я, но передумала. «Это да!» — кивнул парень. «Племяшки, они такие! Я сам их порой боюсь!» «Где они?» Себастьян, успокаиваясь, сделал два глубоких вдоха и быстрым шагом направился к нам. «Ведите, лорд!» «И, кстати...» — он окинул Леграса презрительным взглядом. «Скажите спасибо, что Иржина не стала драться! А то бы вы одним фингалом вы не отделались! Рука у нее тяжелая!» Таймир покосился на меня, но мудро промолчал.